Расцветала весна, через разрывы облаков ощутимо пригревало солнце, и в городе практически не осталось снега. Даже по ночам лужи уже не покрывались коркой льда, а днем солнце и вовсе припекало. Разбухшие на деревьях почки готовились явить на свет первую нежную листву, и воздух казался необычайно пьянящим, обещающим скорое лето. И с каждым днем наряды гуляющих девушек являли все больше и больше открытого взором тела. Майкл Дюфик, глава физической лаборатории Вологодского технического университета, 32 лет, семьянин с 9-летним стажем и отец двух очаровательных малышей, со вздохом сожаления проводил взглядом стройные ножки, продефилировавшие мимо юной красотки. До назначенного времени оставалось всего 20 минут. Как раз хватит, чтобы допить заказанный капучино и не торопясь пересечь наискосок университетскую площадь. Дюфик неторопливо прихлебывал обжигающий кофе, любуясь высокими шпилями университета Нового Кембриджа, выбранного в этом году местом заседания комиссии по грантам. Построенный более 4 веков назад, в конце 22-го столетия, Новый Кембридж считался одним из крупнейших университетов Земли. 30 тысяч студентов всевозможных специальностей из метрополий и колоний. Майкл читал, что предтеча Нового Кембриджа, Кембридж Старый, взорванный ядерной бомбой террористом-смертником в самом конце африканского конфликта, был куда как меньше. Неслышно для посторонних пиликнул, напоминая о времени смонтированный в солнечных очках комп. Пора. Осталось четверть часа до назначенного срока. Майкл одним махом допил оставшийся глоточек и, подтвердив подушечкой большого пальца оплату в 2 кредита, прошел сквозь тепловую завесу паркового кафе. Он любил вот такие маленькие, в полдюжины столиков кафешки на свежем воздухе. Они давали ощущение истинного уюта и уединения с природой. Нет ничего лучше, чем пропустить чашечку кофе, сидя под высоченными вязами, наслаждаясь тишиной и покоем. А это так важно сейчас, когда вот-вот решится судьба его научного исследования. Если лаборатория получит финансирование Лиги, то через 5, максимум через 7 лет его имя узнают за стенами родного университета. «Только бы дали», – мысленно взмолился Майкл. «Если откажут, все грозит затянуться на десятилетия». На площадь вдруг выплеснулись пестрые гомонящие толпы студентов. Похоже, закончилась пара, и молодежь рванула в многочисленные кафе и ресторанчики, разбросанные вокруг университетской площади. Большая перемена. Целый час, который можно потратить как душе угодно. Майкл, с большим трудом избегая столкновений, стал пробираться сквозь людской поток к массивному серого гранита корпусу ректората. Возле святая святых Нового Кембриджа стало поспокойнее. Учебные корпуса остались ближе к Темзе, а преподавательский состав был менее буен, чем будущая интеллектуальная элита Лиги. Третий этаж, аудитория 307. Запыхавшись от быстрой ходьбы, Майкл воспользовался эскалатором для подъема на искомый уровень. 400 лет назад строили с размахом. Высота потолков превышала 5 метров, а внешняя стена и вовсе представляла собой гигантское от пола до потолка окно. И мрамор с гранитом – помпезный официальный стиль последних лет существования Британской империи. Майкл раньше не бывал в Кембридже, поэтому, не мудрствуя, вывел на очки схему пути и, следуя за видимой лишь ему меткой, добрался до указанной аудитории, имея в запасе целых 2 с четвертью минуты. И вот теперь пришел мандраж. Дюфик отправил описание проекта еще 2 месяца назад. Едва комиссия по грантам открыла ежегодный прием. Подробное описание идеи, толково составленный план финансирования, он все вложил в эту идею, все поставил на кон. Весь последний год его лаборатория фактически работала лишь над этим проектом. Ему удалось убедить ученый совет Вологодского университета в своей правоте, но если грант не будет получен, исследования свернут. Бюджет университета не потянет и 1/10 доли необходимого финансирования, а значит, прощай мечта. Но ведь последовал вызов на заседание комиссии, и значит, как минимум на его работу обратили внимание. Гораздо хуже получить по электронной почте вежливое послание, смысл которого можно сжать до трех слов. «Не морочьте нам голову». Нервничая, Майкл переминался с ноги на ногу, нетерпеливо поглядывая на темный пластик дверей. Скорее бы на комп пришло приглашение заходить. Ожидание сводило его с ума. Но его вызвали в срок, и на секунду прикрыв глаза, Майкл миновал гостеприимно распахнувшуюся дверь, прошел в аудиторию. В отличие от большинства известных ему аудиторий, вход в этот зал оказался прямо напротив трибуны, так что вошедший оказывался в некоем постепенно понижающемся ущелье между креслами. А в остальном ничего необычного. Выкрашенные в светло-синий цвет стены, высокий потолок, окно во всю левую стену, большой экран над трибуной. И простой, длинный стол, за которым сидели пятеро членов комиссии по распределению грантов. Четыре пожилых мужчины и моложавая женщина, Кадди Эдельштейн, доктор математических наук из университета Аделаиды. Ученый так себе, но член Совета Лиги по науке, гениальный администратор и хозяйственник, председатель комиссии. Майкл кашлянул и представился. Профессор Майкл Дюфик, глава физической лаборатории Вологодского технического университета. Подал заявку на разработку технологии пакетирования и управления холодной плазмой с помощью модулированных электромагнитных полей высокой мощности. Эдельштейн рассеянно кивнула. Один из старых профессоров, по трудам которого Майкл начинал учиться, приветливо указал на стул. «Присаживайтесь, коллега. Вы ведь только что прилетели». Майкл кивнул. «Полтора часа назад. И Карл Башенькин просил передать вам привет». Старик довольно хлопнул по столешнице. «Давненько мы не виделись. Пожалуй, с ассамблеей в Аделаиде 11-го года. Нужно бы навестить, да никак не выкрою времени. Вот выйду на пенсию, мне до 90 сущие пустяки остались. Там и повидаемся. А пока привет ему в ответ. Скажите, что читал его последние работы и со многим не согласен. Так и передайте». Председатель комиссии деловито прервала их беседу. «Итак, к делу, господин Дюфик. Я вынуждена, с сожалением, отказать вам в предоставлении гранта». Дюфик, собравшийся было предоставить комиссии свежие данные расчетов, замер с полуоткрытым ртом. Видя его замешательство, мадам Эдельштейн успокаивающе подняла ладонь. «Ваша теория неплоха и вполне имеет право на жизнь. Я дала распоряжение своей команде проверить ваши выкладки, и полученные результаты не противоречат тому, что описали вы. Более того, я охотно верю в определенную перспективность данной технологии и даже взяла на себя смелость указать вам на потенциальное военное значение вашей теории». Чувствуя себя так, словно ему только что выбили из-под ног пол, Майкл убитым голосом поинтересовался. «Но почему же тогда вы отказываете в гранте?» Мадам Эдельштейн задвигала пальцами по столешнице. Немного сместившись вбок, Майкл разглядел на мореном дубе стола виртуальную клавиатуру. На экране позади комиссии выстроились формулы его выкладок. А судя по отблескам, второй экран образовался позади него, дублируя изображение для комиссии. Председатель выделила блок формул. «Здесь все просто великолепно. Теоретическая часть выше всяких похвал. Но поймите, ежегодно мы получаем десятки, а то и сотни подобных, великолепно сформулированных безукоризненных теорий. Для финансирования всех элементарно не хватит бюджета, выделяемого Лигой на исследования в области физики. Но ваша основная ошибка даже не в этом, молодой человек». Кадди Эдельштейн прочистила горло и отхлебнула немного минеральной воды. «В общем, вот вам мой совет. Подайте заявку на следующий год. Просите меньше. И главное, попробуйте создать хотя бы что-то, подтверждающее вашу правоту. Любую, даже самую примитивную модель. Думаю, бюджета вашего университета хватит на проведение подобного рода работ. Более того, я лично созвонюсь с господином Квашниным, вашим ректором, и походатайствую о выделении вам потребных средств». Майкл нашел в себе силы вежливо улыбнуться. «Благодарю вас, профессор». «Не стоит, господин Дюфик. Ваша теория, подкрепленная даже примитивной демонстрацией, вполне может заинтересовать военных. Особенно если вы немного сместите акцент от усовершенствованных двигателей в сторону новых систем вооружения для ВКС». Военные обычно платят больше всего, господин Дюфик. И еще раз, примите мои сожаления. Не смею вас больше задерживать». Поднявшись на ноги, Майкл коротко поклонился. «Господа, честь имею. Надеюсь на встречу в следующем году». Комиссия ответила кивками и одним пожеланием удачи от старого профессора, автора институтского курса теоретической физики. Кадди Эдельштейн ограничилась выразительным жестом бровей. «Дерзайте, мол, молодой человек». Майкл развернулся и, держа спину как можно более прямо, проследовал к выходу, едва не зацепив бедром подлокотник крайнего кресла правого ряда аудитории. Как он добрался до двери, память почти не сохранила. Майкла душили обида и боль от несбывшихся надежд. Пусть его работу и оценили высоко, но все же недостаточно для получения финансирования. Едва распахнув дверь, он почти столкнулся с новым соискателем. Смуглым мужчиной лет 40, еще полным радужных надежд и ожиданий. Как и Майкл несколько минут тому назад.